Ни ведьма, ни колдунья ко мне явилась в дом. Не в пору полнолунья, а летним ясным днем. Обычно на рассвете я прихожу во сне, но все не так на этот раз. Она сказала мне: усталость, ненависть и боль, безумие, темный страх. Ты держишь целый ад земной, как небо на плечах. Любой из вас безумен в любви, на войне. Но жизнь не звук, чтоб обрывать, она сказала мне. Там высоко нет никого, там так же одиноко, как и здесь. Не умирай, на этот мир взгляни. У многих здесь душа мертва, они мертвы внутри. Но ходят и смеются, не зная, что их нет. Не торопи свой смертный час, она сказала мне. Там высоко от жизни можно, от смерти никогда. Сама жизнь крылья сложит, и я вернусь.